Не лишне упомянуть, что были еще и адамиты, жаждавшие общности женщин и права ходить голыми. Тот, кто решил, что я сгущаю краски, может сам покопаться в серьезных исторических трудах. В конце концов, радикалы зарапортовались настолько, что самим гуситам пришлось их немножко перерезать. Правда, вслед за тем гуситы начали совершать вооруженные вылазки за пределы Чехии, чтобы облагодетельствовать своим учением соседей. Но те, вовсе не желавшие подобных нововведений, стали сопротивляться, и отражение гусистской агрессии как раз и стало именоваться впоследствии карательными экспедициями католиков. Потом появился Лютер. Право же, совершенно не важно, что он искренне желал бескровно усовершенствовать жизнь и сделать ее лучше и благостнее. Важны не намерения, а результаты. Увы, изыскания Лютера вызвали лишь череду гражданских войн, смут, междоусобиц, насилий и зверств. Германские рыцари увидели в новом учении великолепную возможность, как бы на законном основании, ограбить церкви и монастыри, но добычу пустить не на облегчение жизни ближнему, а исключительно на собственные выгоды. Швейцарец Кальвин творчески усовершенствовал учение Лютера и довел реформы до логического конца. В кальвинистской Женеве людей бросали в тюрьмы за появление в яркой одежде, игру на музыкальных инструментах, чтение неправильных книг. Страница 111. В 30-летней войне между католиками и протестантами Германия потеряла треть населения. Франция стараниями протестантов более чем на полсотни лет погрузилась в огонь и кровь гражданских войн. Слово свидетелю. Гугеноты врывались в церкви. Они были многочисленны и вооружены ружьями и палками. Они срывали изображения святых, рушили распятия, разбивали трибуны, органы, алтари, скамьи и перегородки. Это о событиях 1566 года в Валансьене. В 1531 году в Ульме лошадей запрягли в орган, выволокли его из церкви и разбили на куски. В Бале в 1559 году, когда было установлено, что умерший 3 года назад житель по фамилии Дебрюш оставался в тайне католиком, тело вырыли из могилы и вздернули на виселицу. Нам с детства вдалбливали, что Варфоломеевская ночь, случившаяся в Париже в 1572 году, была кровавившим и злодейским преступлением католиков, достойным самого сурового осуждения. Вот только при этом забывали уточнить. Это был первый случай, когда католики стали инициаторами резни. А вот протестанты-гугеноты к тому времени множество раз устраивали католические погромы, когда убивали всех подряд, без различия пола и возраста. Последнее избиение католиков гугенотами случилось в городе Ними за 3 года до Варфоломеевской ночи. Более того, существовали донесения агентов французских секретных служб, работавших среди протестантов. И из них следует, что глава протестантской партии, тот самый облагороженный пером Дюма адмирал Колиньи, как раз и планировал захват Парижа, взятие Лувра, арест короля, так называемый доклад Сьерра де Бушевана. Католики просто-напросто упредили удар, только и всего. Сегодня подробности религиозных войн того времени практически забыты, и многие искренне полагают, будто гугеноты хотели всего-навсего религиозного равноправия, в чем им злые католики от чего-то отказывали. Страница 112. Ничего подобного. Претензии гугенотов прекрасно документированы. Гугеноты требовали сущей малости. Они хотели жить во французском королевстве, но не подчиняться ни королю, ни власти, ни законам. По их требованиям, в гугенотских городах должны были действовать свои законы, своя администрация и даже своя собственная денежная система. А оказавшиеся на этой территории католики попросту не имели права исповедовать свою веру ни открыто, ни тайно. По сути, это масхадовская Чечня за 400 лет до Масхадова. Легко догадаться, что ни одно государство планеты, где бы оно ни располагалось, в каком бы столетии дело ни происходило, не могло допустить на своей территории подобных супер-офшорных в кавычках зон.